Кому я там нужен, Господи? И вот вы знаете, когда я стою и продолжаю себя ругать, думаю, вот, я даже не слыхал, что он говорил. Я только стою и себя ругаю. И вдруг до меня доходит через микрофон слова, что вы сюда не сами вышли. Вас позвал Иисус Христос. Он вас любит. Вы знаете, вот это мне как-то так поразило. Он любит. Думаю, Господи, неужели он меня любит? Неужели такого, как я, еще можно любить? И я начал прислушиваться. Он говорит, друзья, вот слово говорит, что Господь находится здесь. Он здесь. Мы верим, что Он здесь, Он есть. Здесь находится живой наш Бог. И вот я вас сейчас, говорит, научу молиться. Ну, думаю, у меня сразу протест. Он меня научит молиться. А? Да я Отче наш знаю на 5 языках. А он меня научит молиться. И вы знаете, он прям не отвечает на мой вот этот вот вопрос. Ответ, он говорит, да, я вас научу молиться. Вы, говорит, закройте глаза и знайте, что Господь находится здесь. И повторяйте за мной молитву грешника, если вы согласны с теми словами, которые я буду говорить. Ну, вы знаете, если сказать, что я поверил этому, это будет неправда. Потому что я не знаю, я не знаю, чему я поверил, но я доверился. Я доверился, я думаю, а вдруг действительно это такое? Я еще своим умом я не мог понять, что как это может быть живой Бог. Я не мог, до меня это не доходило, потому что то, что я учился, этот багаж, он имеет свою силу, понимаете? И я как-то думаю, ну, а вдруг действительно? И когда он начал говорить, я начал, закрыл глаза и начал повторять молитву грешника. И вот вы знаете, вот у меня часто спрашивают, что я ощутил? Вы знаете, друзья, когда я с мамой был, когда вот я рассказывал, что мы на горбе ехали за соломой, и мама рассказывала о страданиях Иисуса Христа, я плакал, мне так хорошо было. От мамы такая любовь исходила. Сверху такая любовь в тот момент была. Я не знаю. И вот это вот самое я ощутил вот здесь вот, в какой-то момент. Но еще сильнее, прям всего меня как окутало вот это тепло что-то. И как заряд энергии через все тело, вот от лысины до пяток. Как прошел, в один момент, вы знаете, у меня все болячки мои ушли. Руки перестали трястись, затылок перестал болеть, и я разогнулся весь. В один момент, вы представляете, и радость, такая радость наполнила, такое счастье, я не знаю, я пел, если я когда подошел к Вале, она на меня стоит, смотрит, ничего не может понять, что со мной. Я сделаю все-таки эту остановочку вот здесь, вы знаете, друзья, вот мне сейчас приходится встречаться с молодыми. Есть течения разные, есть вот харизматы. Есть какие-то, вот я говорю, многие течения сейчас. И у нас, вот мы были сейчас в Массачусетсе. Я никак не могу выучить говорить этот штат. И вы знаете, там проблема, страшная трагедия в церкви одной. Большая, громадная церковь. И там идет борьба между старшим поколением и меньшим. У них борьба настоящая. Доходит до абсурда буквально. Дошло до того, что... Все поднялись, поют «Великий Бог», а один сидит, пожилой человек. Он говорит, почему вы сидите? Я не могу, когда они поют. Подождите, на что они поют? Ведь что они поют? Он сидит, вы представляете, ему уже все закрылось. Что же там получается, какая проблема? Ребята начинают, говорит, я разговаривал с руководителем молодежи там. Он говорит, нас старики не понимают, поэтому мы сами решили свою церковь открыть. Мы харизматы. Я говорю, хорошо, а что такое харизматы? Харизматы – это мы наполняемся духом. Я говорю, неправильно. Харизматы – это благодатные дары Святого Духа. А эти дары вы только тогда получите, когда вы открыв Библию и там читаете, когда вы будете праведными, когда у вас мир будет в душе. Какие же харизматы, если вы со своими родителями находитесь в конфликте? Родители тоже, конечно, они... Как они говорили, что, мол, дети нас ослушиваются. Но ведь и там написано в Библии, что родители должны не раздражать своих детей. Значит, нужно находить что-то через Слово Божье. И вот, вы понимаете, я к чему это говорю. Вот когда на меня вот это вот... Я считаю, что тогда вот Господь исцелил, Он мне даровал. Вот этот вот дух пошел. Я получил харизм. И я подошел к Вале. Валя, я прыгал тогда. Бесился, я танцевал, кричал. Это подошел совершенно другой человек. Почему я и удивилась? Ни руки не трясутся, выровнялся весь. И вы знаете, лицо сияет прямо. Ну, такого я еще не видела его никогда. Вот так он изменился, насколько сразу. И вот вы знаете, когда я вышел. Вышел, когда на улицу. Это ж воскресенье утром было, днем. Я вышел, я впервые за много лет увидел солнце. Зелень. Я увидел, собачка пробежала. Она ж красивая, оказывается. А для этого у меня уже ничего не было. Я смотрю, радость. Вы знаете, наполняет радость. Радость такая, что так наполняет, что у меня, вы знаете, думаю, ну что сделать? Вот что такое Святой Дух, друзья, любовь. У меня была, вы знаете, вот со дня, когда мы с Валей только поженились, первый день меня увидала теща. Она меня так возненавидела, как я ее. Мы с ней более 30 лет каждый день, друзья, ругались. Каждый день, ежедневно было. И вдруг, представляете, я иду, и у меня мысль, что бы приятное сделать тёще моей. Вы представляете, что такое Святой Дух? Я иду, у меня поет душа, я прихожу домой, это ж воскресенье, а тёща моя жарит, парит там печки что-то. Я думаю, ну что ты ей такое сделать? Но она-то не знает, что я уже изменился. Я открываю так кухню, Надежда Ивановна, она поворачивается на меня. Вы знаете, я за много лет впервые не ответил ей грубостью. Я смог себя сдержать, убежал в другую комнату, упал на колени и кричу: «Господи, прости меня и тещу». Вот что такое дух. Вот что такое слава Иисусу. И вы знаете, друзья, я не знаю, это такое счастье, но слово говорит, что там, где дух Бог, там и сатана. В понедельник уже было очень сильное испытание. В понедельник, вы знаете, как раз была годовщина, когда умер мой брат от водки. И мама как раз готовилась к этой годовщине. Она пригласила брата, друзей, его друзей, и выставила целую батарею спиртных напитков. Так она отмечала этот день. Ну, конечно, я была сразу убита этим. Почему? Потому что вчера, воскресенье, такой был чудный день, когда я ждала целый день, когда же он у меня попросит на бутылку. И он целый день ходил, весь изменившийся, и даже и не думал об этом. То тут вдруг я думаю, ну, а вот теперь, думаю, начнется все сначала. И вы знаете, это чудо, которое Господь совершает, то это уже окончательно. Уж если сделал чудо, то это чудо. Потому что, когда стали все пить, он взял этот стакан, преподнес его и попробовал. Не так, как он пьет. Он пьет обычно, как у него глотка здоровая, поет басом. Открыл, перевернул весь, вылил стакан и все. А тут он просто попробовал и поставил на место. Вы понимаете, насколько все изменилось. И он больше не стал вообще прикасаться к этому. Оно ему не нужно было уже. Он уже не был рабом. Не был рабом алкоголя. Он был исцелен. И вы знаете, когда мы пригласили в гости этих братьев из Финляндии вместе с Александром Поповым, они тогда сказали, что это чудо Господнее. И как они пришли. И потом, вы знаете, они сказали, что вот это еще не все. Что ты будешь теперь славить Господа, будешь писать песни, музыку и стихи славит Иисуса. Но тут Юра уже не поверит, потому что он не композитор, писать никогда не писал. Но это чудо тоже случилось. Почему? Потому что они уехали, он ночью вдруг проснулся и что-то начал не сочинять, а просто записывать. Схватил магнитофон и быстро стал записывать. А на утро я прослушала, это была готовая песня. Вы знаете, я вот прошу сейчас, друзья, слова очень простые, мелодия еще проще. Я все вместе, давайте споем. Слова такие: «О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, открой ты сердце для любви. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисуса сердцем ты прими». Мелодия такая: «О, аллилуйя, аллилуйя, сердце для любви. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисуса сердцем ты прими». А теперь дружно, 3-4. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, открой ты сердце для любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисуса сердцем ты прими. 20-й век, ужасный век, остановись ты, человек, ведь Богом создан ты, как птица для полета, чтоб в мире жить, детей растить, добро и радость приносить. Вот Богом данная работа. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, открой мне сердце для любви. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисуса сердце. Ни суета и ни почет тебя ничто не спасет. Один Христос поможет, Он все знает. Открой ты сердце для любви, Иисуса сердцем и прими. Он всех поймет, Он все прощает. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открой ты сердце для любви. О, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Иисуса сердцем ты прими. Спасибо, пожалуйста, садись. И вот, друзья, у нас время еще есть, нет? Я не вижу футбол. И вы знаете, друзья, вот что же случилось со мной? Что же случилось, что изменило мою жизнь? Вы знаете, если мы опять же открываем слово, вот здесь, простите, не то место. Это Коринфянам, первое послание апостола Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Чудо, правда? Чудесно, аллилуйя. Слава Богу. И вот вы знаете, друзья, вот это вот случилось со мной. 52 года у меня был в моем храме не Божий Дух, а другой, сатана. И он меня вел. Он меня вел по своему плану. Он меня довел до конца. Но Господь все-таки по маминой молитве вмешался и спас. И сейчас, слава Богу, видите, я могу славить Господа. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам, друзья. Что же делать я к тем, которые, может быть, впервые пришли, может быть, еще не имеют вот этого вот благословения Господня, не имеют в сердце Иисуса Христа, не имеют вот этого мира в семье, любви. Знаете, это можно приобрести все. Но нужно покаяться. Покаяться. А что такое покаяние? Да признать, что здесь живой наш Иисус Христос, и сказать Ему: Господи, я грешен. Я верю, что Ты живой. Войди в мое сердце. Измени мою жизнь. Сделай ее счастливой. Сейчас такое время, вы знаете, тяжелое. Мы очень много сейчас видим, как активизировался сатана. Сколько сейчас всевозможных этих экстрасенсов. Вот на каждом, вы знаете, нашем собрании богослужения обязательно появляется сатана. Обязательно, вы знаете, это он в чем-то себя проявляет. Ну, казалось бы, вот такой к вам вопрос, только прошу тех, кто вчера были, молчите. Вот вас, как вы считаете, я пришел первый, вот я покаялся, пришел к Богу. Кто сразу после меня пришел? Как вы считаете? Вот в семье моей. И точно сын. Сын сразу же, вы знаете, на следующее собрание сын уже покаялся. И вот она, моя жена. Столько мучилась, столько лет. Казалось бы, она первая должна бежать туда. Нет. Вы знаете, все духи мои и сына перешли в нее. Она нам полтора месяца такое вытворяла. И только после полтора месяца она пришла, покаялась. И вот вы знаете, друзья, когда мы начали уже ходить, уже пошла любовь. Я, вы знаете, во все верил. Я верил в то, что будет семья нормальная. Верил, что я с тещей могу нормально жить. Но я не мог поверить, что Господь вернет любовь мою к ней. Что у нас будет любовь. Я не верил в это. Но Господь так сделал, что мне даже часто неудобно говорить, я не очень молодой. Но, вы знаете, вернулась любовь. Притом такая любовь сильнее, чем была в молодости. Слава Богу. И вот, вы знаете, друзья, что такое все-таки вот воспитание? То, что я учился, то, что я изучал, атеизм. Мы с сыном всегда так и свали, садились так в уголочки и очень внимательно слушали все проповеди и выступления всех групп. И вы знаете, все мне нравилось. Одно мне всегда настораживало меня. Это когда кто-то говорил, мне сказал Бог. Думаю, ну что за ерунда? Ну что, по телефону что ли сказал? Ну не может же быть такого. Я никому об этом ничего не говорил, я только думал. Но Господь ответил. Не мог понять, Юра, как это просто, как Господь разговаривает со своим народом, с Божьим. Как Господь со своими детьми разговаривает, не мог понять этого. А у меня как раз был ученик, по вокалу я его вела, и у него семья, дети и жена были в Молдавии в то время, когда там шли бои. Вот там в Молдавии, в Бендерах, вы слышали об этих событиях. И вот, значит, он обратился к нам с просьбой, говорит, вы не могли бы поехать туда, у вас, говорит, свидетельство, песни, а там, говорит, христиане наши, там, говорит, трудно сейчас людям. Любовь надо там рассказывать, о любви людям всем. И вы, о Божьей любви. И вы знаете, я сказала, ну ладно, мы поедем с Юрой, а я говорю, детей мы не будем брать, а детей это я, мы с сыном, и наша будущая невестка еще вместе с нами поют. И вы знаете, как Господь распорядился, мы в тот же день, мы ничего детям не говорили, вообще никому ничего не говорили, мы в тот же вечер просто пели в собрании, это была пятница, и вдруг после собрания подходит к Юре сестра из другого города приехала, сестра подходит к нему и говорит, брат, вот вы, говорит, сейчас, когда пели, я, говорит, видела видение. Вы во всем белом стоите, все четверо поете, а над вами Иисус Христос и говорит, не бойтесь горячих точек. Ну, знаете, тут только Юра открыл рот и больше ничего не мог сказать. До него тут же дошло, как это Господь говорит со своими детьми. Ну, вы знаете, я, конечно, тут же взяла всех детей, и мы поехали все вместе, славили Господа, и любовь была такая... Божья любовь, что вы знаете, даже в тот момент, когда мы были там, такая была охрана, что люди даже не стреляли в тот момент. А люди приходили и каялись. Да, слава Богу. И вы знаете, друзья, мы вот сейчас, когда уже вот 2 года, как мы покаялись, Господь так делает, что мы всегда самые такие горячие точки Он нас посылает. В Молдавии было вот эти события, мы были там. В Крыму стреляли тогда, когда с этим сплотом мы там были. Было наводнение в Полесье, мы там были. В Москве, когда события, когда Джон там был, и мы там были тоже, Господь, мы тоже там. И вы знаете, мы вот видим, как Господь оберегает, охраняет своих детей. Он только тогда, когда, вы знаете, они вплотную с Господом находятся. Мы были в Молдавии, и вы знаете, зашли мы в дом один. Зашел я, и как-то я так и не понял, кому мы пришли, верующие, неверующие. Детки вяленькие какие-то такие, родители какие-то такие, знаете, в суете погрязшие. Не то, что, как знаете, как христиане счастливые, а какие-то такие пасмурные, что-то такое. Думаю, странно. Обычно мы всегда у верующих останавливаемся. Думаю, что ж, братья, куда-то меня к неверующим, что ли, поселили. А потом, значит, мы покушали, когда помолились, покушали, и вдруг она мне открылась, сестра. Она говорит, брат, я говорю, а что у вас такая проблема, что здесь такое? Тем более, вы знаете, друзья, мы работали по вот этим зонам. 3-я зона, 4-я, 2-я, 1-я, радиация. И мы в зоне, там, знаете, были в самых страшных зонах, где радиация ужасно высокая. Мы видели христианских детей, веселых, жизнерадостных, они нормальные люди. А тут вот такое все состояние. Я говорю, а что у вас случилось здесь? Да вот, вы понимаете, вы посмотрите, а у нее 6 душ маленьких детишек. Я, говорит, пришла в церковь, И там одна сестра мне подошла и пророчество сказала, что придет время, и я увижу детей своих с протянутой рукой. Что ж не радоваться? И вот они, мы облученные, а у них зона третья, по-моему, была. И мы вот сейчас посылали детей в Крым, и не помогает туда. Я говорю, подождите, сестра, я говорю, не понимаю, вы верующие или нет? Да, я верующий. Так почему же, говорю, вы верите в Бога, но не доверяете Богу? Почему вы отходите? Вы посмотрите, как вы можете вообще верить этим, вот этому даже пророчеству? Если ваши дети маленькие будут стоять с протянутой рукой, кто виноват в этом? Вы, родители. Значит, вы отошли от Бога. Вы перестали молиться, вы отдалились. Если дети большие и стоят с протянутой рукой, кто виноват? Они виноваты. Они, значит, от Бога отошли. Вы доверяете в Крыму, докторам, кому-то, они уже не доверяют Богу. Так как же он вас может защищать, как же он может вас охранять, если вы уже не верите Господу? Ну, потом мы помолились, все, и потом я по поводу этого там в церкви говорил. Подошел ко мне один, а вы, пожалуйста, на себя много не берите. Вы понимаете, пророчество вы не должны... Да. Я говорю, подождите, говорю, подойдем, говорю, брат, к пастору. Я не пойду, говорю, нет, подойдем. Подойдем, потому что Библия говорит, что любое пророчество, у вас есть пастыри, у вас есть Слово Божье, нужно проверять это все, и тогда выяснять. Что ж вы говорите, потешка, да, этими делами? Так он и не подошел к пастору. Он как рванул от меня, и я его и не видел. Представляете, вот вы понимаете, как сатана ведет. Как он оттаскивает от слова, от какого-то, где-то кого-то он подсовывает. Вы знаете, друзья, мы очень много видим таких. Мы видим вообще чудеса, сейчас, когда вот мы вот, чувствуем вот это благословение Господне. Ну, чудеса, говорю, могу море над таких. И я знаю одно. Мы видели и горе, и видели страдания, потому что по этим зонам, где мы работали, по этим... И мы видели одно, друзья. Если люди... не отходят от Бога, они имеют такое чудесное благословение. Господь так чудно охраняет их. И когда мы возвращались с Молдавии тогда, после вот этого, что Валя рассказывала, Господь дал вот этот вот псалом. Земле одна суета, дороги, дороги, а мимо проходит любовь, доброта, тревоги, тревоги, а где-то в конце мирского пути страдания и слезы, и к смерти ведут безверие мечты, и горе, и грезы. Эммануил, Эммануил, бессмертие несешь к нам. Эммануил, Эммануил, ты счастье даешь нам. Эммануил, Эммануил, ты нам все прощаешь. Эммануил, Эммануил, несчастных спасаешь. Эммануил. Как в тумане, в грязи и пыли, судьбу проклиная, последствия горя, беды и войны, спасения не зная. Вот так Иисус на Голгофу шагал, за нас умирая, и веря в бессмертие невинно страдал, Отца вспоминая. Эммануил, Эммануил, бессмертие несешь к нам. Эммануил, Эммануил, ты счастье даешь нам. Эммануил, Эммануил, ты нам все прощаешь. Эммануил, Эммануил, несчастных спасаешь. We'll be right back. невинные жертвы, рабы сатаны. Оковы разбейте, и звери тревоги из вашей души скорее развейте. Поверьте в бессмертие и Духа Христа, вы в душу впустите. И сердцем надеясь на Бога Творца, покой обретите. Эммануил, Эммануил, бессмертие несешь к нам. Эммануил, Эммануил, ты счастье даешь нам.